«Да пропади она пропадом, ваша машина!» — взвелась Кира, опять вцепляясь в ручку и принимаясь крутить ее. «Как тут открывается?» «Вообще-то в другую сторону. Но вы лучше погодите». Пальцы Максима опять стиснули ее локоть, и Кира не смогла сдержать нового приступа дрожи. Дрожи возмущения, чего же еще? «Что у вас с этим Миколой произошло?» — спросил Максим. «Ну-ну, говорите, уж я-то имею право знать, ведь я вас дважды выводил из-под обстрела». «Что сказать? Что ему сказать?» — лихорадочно заметались мысли. «Все, что угодно, кроме правды». «Ну, он ко мне лез», — выдавила Кира. «Пристал, как банный лист». «Под вечер запели гармоны, и стал небосвод голубым», — пропел Максим. «Ну что же, и не такое случается. А вы были в тот момент одеты так же, как сейчас? Если да, то я его вполне понимаю. К вашему сведению, я была совершенно одета», — разозлилась Кира, — «и застегнута сверху донизу». Она вспомнила топик на бретельках и юбку с разрезами на бедрах и разозлилась еще больше. «Ну, полез. И что?» — не отставал Максим. «Вы ему, извиняюсь, отказали?» «Я ему отказала, дав по морде», — устало ответила Кира, опуская некоторые малозначащие детали вроде табуретки. «Ого!» — присвистнул Максим. «Это серьезно». «То-то бедный Микола удивился, небось. И что? Он преследует вас своей страшной местью? Не доставайся же никому? Документы, что ли, тоже он отнял? И как вы намерены отстаивать свои права?» «Я хочу добраться домой, в Нижний Новгород», — созналась Кира. «У меня там есть знакомые в органах, очевидно», — смекнул Максим. «Понятно. И они восстановят справедливость, да?» «Ну что ж, и такое бывает. А какое интересное совпадение насчет Нижнего-то Новгорода. Дело в том, что я работаю в Москве и, строго говоря, направляюсь именно туда, а в Феодосии просто пытался наскрести деньжат на бензин, за время отпуска изрядно-таки промотался». «То есть семья у вас в Коктебеле, а вы сами в Москве?» — пробормотала Кира. «И кем же вы там работаете?» «Есть много профессий, хороших и разных», — жизнерадостно сообщил Максим. «А поскольку я человек разносторонний, то успеваю и здесь, и там. Так вот, Москва-то и Нижний Новгород, вообще говоря, почти по пути. Я мог бы вас подвести». «У меня больше ничего нет», — развела руками Кира. «Вообще не гроша, только кое-что из одежды, но...» «Так вы что, намереваетесь оплатить дорогу, добывая бриллианты из своего парика?» — усмехнулся Максим. «Нет, дорогая Кира Чиароскуро, вы меня напрасно приняли за рвача. Я очень даже неплох, если поглубже заглянуть в душу. И она, бессмертная душа моя, сейчас настойчиво рекомендует мне не грабить вас, подобно Татю с большой дороги, а довести до Нижнего за те же деньги, в смысле за тот же Роллекс. Цена его 3-5 тысяч баксов, правильно?» «Думаю, 5 без всякого тире», — улыбнулась Кира. «Ну, тем более я в выигрыше», — обрадовался Максим. «Ну что, едем?» Кира молчала. Она была несколько растрогана этой рукой помощи, которую опять простерла ей судьба после того, как подставила столько подножек, и не чувствовала почему-то никакой радости. Может быть, ей стало вдруг жаль часов? Конечно, было бы куда лучше, если бы Максим вернул Ролекс и сказал, что не нужно ему никакой платы, что он готов довести ее до Нижнего и вообще куда угодно, просто так, потому что... «Дурочка ты, Кирочка!» — вылезла из подсознания подружка Аллочка. потому что он навек отравлен этим поцелуем, или как там пишут в твоих любимых дамских романчиках.